курильщики, геморрой и запертые комнаты. Отец сидел в глубоком вольтеровском кресле и курил, глядя на меня в задумчивости. На сей раз в его облике не было ничего экстравагантного. Хорошо вычищенный старый костюм, тщательно выбритые щеки, подстриженные ногти, чистые волосы, белоснежная, хоть и ношенная, рубашка. Удивительно, но я страшно обрадовался ему. Я хочу сказать, несмотря на осознаваемый мной факт сна, меня, может быть, впервые за многие годы посетила такая чистая и почти детская радость. Думаю, я даже засмеялся вслух. До чего же я любил его в эту минуту? До чего наслаждался нашим совместным молчанием? Как мы понимали сейчас друг друга, как искренне и глубоко сочувствовали каждый своему визави. Меня умиляли его опрятность, задумчивость, несуетливость. В отцовском облике прочитывались достоинство, благородство, мудрость. Даже тени сомнения не возникало, что наконец-то все мои нынешние страхи, кошмары получат грамотное и рассудительное объяснение. Сейчас я получу дельный, здравый совет. Знаешь, сынок, геморрой практически не лечится. Геморрой? При чем тут? Ах, боже мой, ну да, конечно. Геморрой. Это же иносказание, так сказать, метафора. В том смысле, в каком говорят, тебе нужен этот геморрой, имея в виду лишнюю головную боль, нечто избыточное, необязательное, бесполезное. Чем я только не пробовал. Свечи, компрессы, уколы. Ну да, ну да. Так сказать, локальная терапия. Согласен, малоэффективна. Особенно, если запущена. Вот именно. Если запущена. А что-нибудь нетрадиционное? Ты имеешь в виду гомеопатию? Отец многозначительно прищурился, выпуская колечко дыма. Ерунда. Яд помогает лишь в том случае, когда действует наверняка, исключая реанимацию. Но это же, сам понимаешь, не выход. Понимаю. Что ж, неужели без хирургического вмешательства не обойтись? Пожалуй, что так. Хотя болезнь-то не смертельная, жить можно. Операция — это все-таки риск. Мало ли что. Хирург пьян, инструменты нестерильные. Короче, гарантии никакой. Но в наше-то время медицина далеко вперед продвинулась. Ваша? Отец затушил сигарету о кресельный подлокотник. Намекаешь? Я смутился. Совершенно не хотелось расстраивать старика. Хотя, по правде говоря, стариком он не выглядел. Я пытался вспомнить, сколько же мне исполнилось лет, когда он был таким. Мешала одна единственная деталь. Папа никогда не курил. Мама, да. Иногда позволяла себе после какого-нибудь праздничного застолья — все советские даты в нашей семье отмечались аккуратно — вытащить из загашника, как она говорила, сигаретку-другую. Отец тогда недовольно ворчал и демонстративно открывал окна, даже если за ними стоял промозглый ноябрь. Сейчас во сне я буквально задыхался от его дыма, потому что сразу во след первой сигарете он прикурил следующую. Заметив, видимо, мой недовольный взгляд, он тоже нахмурился. «Осуждаешь!» Он вдруг зашелся в страшном лающем кашле, который длился по меркам ночного времени не меньше 2-3 минут. Я выразительно смотрел на несчастного, полагая, что организм его сам ответил на бессмысленный вопрос. Однако кое-что существенно изменилось в расстановке сил. Я почувствовал раздражение, даже некоторую неприязнь по отношению к отцу. От предшествующих чувств обожания и заинтересованного внимания не осталось и следа. Чего можно ждать от этого больного, насквозь прокуренного старика, сосредоточенного на одном единственном занятии — обсуждении собственных болячек. Потому что до меня наконец дошло, что ни о каком иносказании, ни о каких метафорах и речи нет в нашей скучной вялой беседе. У него действительно геморрой, и на самом деле мы обсуждаем его, а не мои проблемы. Да черт возьми, у этого кретина действительно геморрой. Геморрой, вот. И что ему за дело до моих так называемых геморроев? Как я мог так опростоволоситься? Опять попасться на эту старую удочку. Я вдруг отчетливо вспомнил его ежедневные угрозы мне, тогдашнему глупому прыщавому подростку. Вот помру тогда. Что тогда? Что? Что именно? Помню, не без стыда, как однажды в запальчивости крикнул в ответ на его осточертевшую угрозу. Скорей бы уже! Помню его растерянное лицо. Помню подозрительно заблестевшие глаза. Я тогда убежал, хлопнув дверью. Боже мой, какой стыд! Как все-таки жестоки дети. Кури, кури. Я чуть было не сказал на здоровье. Меня начало распирать великодушие. Может, выпьешь чего? А что, есть? Он как-то захлопотал заинтересованно, оживился, повеселел, даже зарумянился, как будто. Меня затошнило от его энтузиазма. Я имею в виду чай или кофе. Интересно было наблюдать закат его воодушевления. Он, правда, не сдавался. Может, что покрепче, а, сынок? За встречу, так сказать. За здоровье, за успехи. Как, кстати говоря, твои успехи? Впечатляющие, грандиозные. На службе, в творчестве, на личном фронте. Все в порядке? Или... Что так плохо? Хуже некуда. Боже мой, как я сам был противен себе в этот момент. С какой стати я произнес это? Хуже некуда. Разве не достойнее было бы уклониться от обсуждения своей жизни с человеком, которому на самом-то деле глубоко наплевать на нее? Сквозь его демонстративное внимание просвечивает совершенно определенный интерес. Ничего покрепче у меня дома нет. Бац, вот тебе. Однако удар он держал неплохо. Жаль. Но это, как говорится, не смертельно. Он выдержал паузу и засмеялся. Шутка, видать, ему самому очень понравилась. До меня же она дошла с некоторым опозданием, поскольку я как-то запамятовал, что отец уже, собственно говоря, умер. Смешного здесь ничего не было. Он первый нарушил молчание. Не стоит слишком серьезно смотреть на вещи, сынок. Расслабься. Получай от жизни удовольствие. Поверь моему опыту, она того стоит. Не откладывай ничего на завтра. Будущее — это миф. Нет никакого завтра. Поверь. Пожалуйста, сын, доверься старому мудрому отцу, который... Он как-то споткнулся, потом громко сглотнул, опять закашлялся, по счастью, ненадолго, и закончил. Любит тебя. Пора было просыпаться. И я проснулся. Некоторое время лежал, глядя в потолок, пытаясь осознать, что же такое произошло в моей жизни. Повторяю, у меня не было ни секунды иллюзий относительно природы произошедшего. То есть я прекрасно осознавал, что все мною увиденное — лишь сон. И тем не менее. Ей вдруг показалось, что весь сегодняшний день — это лишь очередной безумный сон. Собственно говоря, время-то было для нее позднее. Обычно в 11 она уже ложилась с книгой в постель и к полуночи отключалась от реальной жизни, уходя либо в сон, либо в сюжет. А если это сон, то предсказать его развитие нечего и пытаться. Не было еще случая, чтобы сон подчинился ее воле. Когда, скажем, ей снились запертые комнаты, это всегда означало одно — ни под каким предлогом в них заходить нельзя. И она уже во сне прекрасно знала, что надо бежать оттуда, сломя голову. Но, тем не менее, именно в одну из них и заходила. Она и сейчас, проходя по коридору, машинально подергала за ручку первую же дверь. Та оказалась заперта. Вторая поддалась. Кажется, там была спальня, судя по мерцавшему ночнику у кровати. По размеру она была приблизительно такая же, как и ее. В третьей обнаружился огромный кабинет с книжными стеллажами по всему периметру, даже рядом с окнами. На массивном дубовом столе горела лампа с зеленым стеклянным абажуром. Книги сразу почему-то успокоили ее. Хотя ведь нет никаких решительно доказательств, что все злодеи невежественные чтением пренебрегают. Несмотря ни на что, в ней почему-то жила уверенность, будто считающим человеком всегда можно договориться. Страшно хотелось зайти в это помещение и посмотреть, что там за бумаги такие на столе. Но опасение, что хозяин пойдет сейчас искать ее, заставило быстро прикрыть дверь и вернуться в гостиную. «Какая радость, вы снова со мной! Признаться, я боялся, что сбежите. А есть причина для бегства?» Она задала этот вопрос вызывающе бесстрашно, чуть громче, чем следовало, как будто рассчитывала быть услышанной еще кем-то третьим, потому что секрет запертой комнаты делал свое дело, сигнализировал об опасности. Но старик всем своим расслабленным видом как бы призывал к спокойствию и душевному равновесию. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и курил под ресторанную скрипочку Грапелли. Коробка по-прежнему стояла рядом с ее тарелкой, на которой сейчас, кстати сказать, источал немыслимый аромат увесистый кусок мяса. Разыгравшийся аппетит подтолкнул ее к столу. «А, будь что будет!» «Предлагаю тост». Хозяин поднял бокал, рубиновый взблеск которого сразу напомнил ей бабушкины бусы. «Не слишком оригинальный, но всегда актуальный. Будьте счастливы». Вино оказалось приятным на вкус, чуть терпким, с легкой вишневой горчинкой. Разумеется, судить о достоинствах напитка она не могла ввиду ничтожности опыта, но первые два глотка доставили ей удовольствие. Да и подействовали, надо сказать, почти мгновенно. Расслабляющее тепло распространилось по телу и отключило охранную сигнализацию. Она улыбнулась. «Наконец-то! Честно говоря, я уже решил, что имею дело с довольно-таки ловкой подменой. Тот экземпляр, который мне предлагали сегодня утром, был высшего сорта, без брака. Одна улыбка чего стоила? Не улыбнись вы сейчас, дорогая моя. Я заподозрил бы неладно и срочно начал бы расследование. Что нужно агенту вражеской разведки в моем доме? Кстати сказать, нет ли у вас еще каких-нибудь доказательств, что вы — это вы? Имеется в виду паспорт?» Ей становилось все веселее и веселее. «Имеется в виду что-нибудь посущественнее?» «Неужели отпечатки пальцев?» — она округлила глаза. В этот момент зазвонил телефон. Хозяин нахмурился. Однако подойти к нему не спешил, аккуратно отрезал кусочек мяса, окунул его в соус, отправил в рот и стал тщательно пережевывать, полностью сосредоточившись на этом занятии. Она последовала его примеру. Мясо было умопомрачительно вкусным. Звонящий проявлял завидную настойчивость. Телефонный аппарат, кстати сказать, оказался старым, середины 60-х, поэтому и звонок громко и гулко дребезжал. Игнорировать его было непросто. «Нас нет дома?» «Нас нет вообще». Он продолжал есть, как ни в чем не бывало. «Что с мясом? Как оно вам?» «Шикарное. Неужели сами готовили?» «Обижаете? Это мой конек. Впрочем, сегодня, к сожалению, самый простой вариант. Слишком поздно узнал о торжестве. Но пирог будет». «Пирог? Ничего себе!» Только тут она вдруг ощутила изумительные кулинарные запахи, постепенно просачивающиеся со стороны кухни. Собственно говоря, именно по ним и можно было сделать вывод, что кухня в том направлении. «С чем?» «С брусникой и яблоками. Через 5 минут будет готов». Телефон не унимался. Однако упрямству хозяина не было предела. Он наслаждался едой и вином. Ей вспомнился звонок из редакции. Если бы у нее хватило терпения также его проигнорировать, она не пошла бы утром именно в ту кофейню неподалеку от издательства, не встретила бы старика и не сидела бы сейчас за этим роскошным столом в этой полной чудес квартире. Да чего интересно устроена жизнь? «Как поживает наша красавица?» Она не сразу поняла, о ком речь. «Цела?» Теперь стало ясно, что имеется в виду раковина. «Не совсем. Что случилось?» Старик не на шутку встревожился. Телефон, слава богу, уже умолк. Граппелли по-прежнему выделывал легкомысленные скрипичные коленца, теперь в полной тишине. У нее совершенно не было уверенности, что надо посвящать сидящего напротив мужчину во все подробности своей жизни, а рассказ о Тритоне неизбежно потребовал бы уточнения всех сопутствующих деталей. С другой стороны, старик так располагал к себе, так умело очаровывал, снимая обычное для нее напряжение в общении с посторонними. И она так давно не делилась ни с кем своими личными секретами, понимаете... «Прошу прощения, я только пирог выну из духовки, а то сгорит. Если хотите, смените музыкальный фон. Меня лично Граппелли уже утомил. Пластинки внизу, справа классика и джаз». Она оценила деликатность хозяина. Он явно давал ей возможность для маневра. По крайней мере, не давил на нее, не припирал к стенке, не требовал немедленного отчета. Это окончательно сняло напряжение. Она сделала еще один глоток вина и пошла менять пластинку. Как и следовало ожидать, джаз преобладал. Она решила поискать Петручани или Хэнкока, но нашла только Питерсона. Может, первые два уже на винил не записывались? Решила, что фортепиано — то, что нужно. «Так что там с нашей ракушкой?» Он упорно продолжал называть ее «нашей», и это слегка раздражало, хотелось уточнить границы собственности. В том-то и дело, что с моей ракушкой все в порядке. Она пристроена в хорошие руки. Что значит «в хорошие руки»? Хотите сказать, она уже с утра была предназначена для акта передачи «в хорошие руки»? Вы кому-то решили подарить ее? В голосе старика послышались явные нотки ревности. «Кто же этот счастливчик?» Он опять сидел напротив, и уклониться от его прямого вопросительного взгляда не было никакой возможности. «А где пирог?» Сделала она совершенно неуклюжую попытку изменить русло беседы. «Мы куда-то спешим?» «Ну, вообще-то, метро. Если вам невыносима мысль провести в моем обществе ночь, Буцефал согласится доставить вас домой в любое время». Так что необходимости в метро нет. Вы хотите сказать, вам не приходилось ездить по ночной Москве на мотоцикле? Нет. Благодарите Бога. У вас такая возможность появилась. Ощущение фантастическое, уверяю вас. Лишний шлем у меня найдется. Но вы ведь выпили. Цеплялась она за довольно беспомощные аргументы. Он рассмеялся, отставляя бокал. Через час это можно будет определить только с помощью сверхчувствительной аппаратуры, находящейся в распоряжении героев CSI. Кого, простите? Так, и телевизор мы не смотрим. Немножко раздражало это назойливое объединяющее «мы». Все-таки старик был слегка напряжен. Что-то мешало ему быть таким же естественным, как утром. Странно. Ведь он на своей территории. На своей? Вспомнился вдруг эпизод из старого советского кинофильма с полотером, выдающим себя за писателя. Конечно, этот старик не был похож на актера Басова, но то, что эти сравнения напрашивались, само по себе настораживало. «Вы говорили, у вас есть фильм о Джакометти». «Ну да, говорил, но он сейчас в другом месте?» «Вы кому-то его отдали посмотреть? И сейчас только вспомнили об этом? Простите, мне пора. Метро скоро закроется». Она решительно встала. Хозяин по-прежнему невозмутимо ел мясо, тщательно разжевывая каждый отрезанный кусочек. От того, что он не вскочил, не засуетился вокруг нее, подавая пальто, ее вставание выглядело отчасти демонстративным. К тому же она не знала, стоит ли ей в таком случае забирать подаренную ей коробку. Там опять что-то жалобно заскреблось.